У подножия горы Так-Ток. Вечер следующего дня. «Ушастый, я все, сейчас на ходу засну», — устало произнес Мотя. «Так, терпи, готовность 30 секунд. Тебе пробежать всего ничего, 5 километров». Леголас пялился в менюшке Таурана. 5 километров бега и звание экстремальный бегун у тебя в кармане». «Нахрен мне твоего бегуна? Я больше суток не спал толком. Каждые 50 минут просыпался и подруливал». Матадор постоянно тер глаза и зевал. «Терпи, выносливость требует жертв». Эльф взгляделся в менюшку. «Готовься! 3, 2, 1! Работай ногами, работай!» Скорость начала падать, а Мотя в это время изо всех сил шевелил ногами. Он очень старался не упасть и продолжать бег. Снизив скорость до своей естественной, он старался продолжать бег, насколько хватит выносливости. «Ушастый, все, хоть убей!» Запыхавшимся голосом начал Матадор, еще сильнее снижая скорость. «Беги, Мотя, беги, еще километр, беги, родненький!» Леголас орал в ухо Таурану по привычке. Целые сутки они только так и общались. «Терпи, еще 900 метров, жми, родной, жми! В тронном зале у королевы некроманта в носу ковыряться будешь!» Матадор пыхтел, как паровоз. Дыхание было очень шумным и становилось все более громким. Показатель выносливости неуклонно полз вниз, а сам Туран был красный как рак. Изо рта повисла слюна, глаза на выкат, и ноздри, как два пылесоса, затягивают воздух. «Есть! Есть, Мотя! Мы это сделали!» Как только Леголас заорал это в ухо Матадору, тот резко, словно споткнувшись, упал лицом вниз. Скатившись с его спины, Леголас подошел к Матадору и приподнял голову за рог, резко отпустив. Бессознательный Матадор тут же воткнулся мордой в сухую землю. «Все, тютелька в тютельку, выносливости хватило!» Леголас уселся рядом с Таураном и принялся рассуждать. «Вот видишь, не такой уж и бесполезный этот треник. Мы тебе выносливость на 15% подняли. Ты теперь у нас вообще самый живучий в этой игре». Леголас достал припрятанный кусок вяленого мяса и принялся его жевать. «Так что теперь можно и в замок королевы сходить. 15% выносливости в плюс. У меня аж мурашки по коже. Мотя?» Леголас взглянул на таймер и понял, что-то не так. Время комы от последней потери выносливости уже вышло, а Матадор так и не подавал признаков жизни. «Мотя, ты того, не пугай меня!» Леголас принялся тормошить Таурана, но опять безрезультатно. Тот так и лежал лицом, уткнувшись в землю. Леголас ухватил его за руку и постарался перевернуть на спину. Ноги соскальзывали по плотной, сухой земле, но спустя минуту ему это удалось. «Мотя, тебе нельзя на респ! Нам же опять пешком топать!» — взволнованно начал Леголас, рассматривая Мотю. Тот с первого взгляда не дышал. «Как там искусственное дыхание?» Леголас уселся на грудь Матадору и приоткрыл его пасть. После этого он впал в ступор. Как ему выдохнуть такую огромную пасть? Если он постарается, то сам целиком в нее поместится. Пока он примерялся, Матадор глубоко вздохнул, издав оглушающе громкий храп. «Чтоб тебе, Мотя, сволочь!» — выругался Леголас. От испуга он отскочил от Урана. «Чуть не обгадился!» Леголас подошел и пнул Матадора в бок, но опять выругался. Стальной доспех, одетый на него, не дал разбудить Матадора, и тот продолжал оглушительно храпеть. У подножия горы царила тишина. Ни одна птица не пела, несмотря на ранний час. Казалось, даже ветер перестал издавать шепот листьями. На всю округу раздавался размеренный рык. Недалеко от тропы, ведущей наверх горы, находился источник рыка. Кусты от такого громогласного рыка шевелились и тряслись. Из-за этого рыка все маломальские хищники разбежались из этой локации. В кустах же на боку, подложив сложные вместе ладони под щеку, на манер подушки храпел Матадор. Сутки бега не прошли бесследно. Леголас не смог уснуть от дикого оглушающего храпа Таурана и, не придумав ничего лучше, включил оплаченный наличными встроенный в интерфейс музыкальный плеер. Он надеялся заглушить храп Матадора и попытался уснуть. Но вибрация, шедшая от него, не давала этого сделать. Ощущение было, словно под спальным мешком огромный доимперский телефон вибрировал. Так и не уснув, он перерыл свои запасы и начал готовить есть. Стаскав кучку хвороста, который с трудом нашел в кустах неподалеку, он развел костер. Не успел он поставить котелок с водой на костер, как из кустов послышался треск. «О-о-о! Я так и думал, что это матадор хрипит!» Из кустов показалось лицо Тринитро Толуола. Он был одет в те же лохмотья, но теперь его волосы были малинового цвета. «Ты чего с волосами?» Леголас не успел договорить, как его перебил Триник. «Не спрашивай, у меня дело есть». «Дай-ка отгадаю, ты снова попал?» «Нет, мне квест выдали, чтобы метку хаоса снять». Триник подошел к Леголазу и уселся рядом, вытянув ноги. «Мне к мудрецу на этой горе надо». «Ну, мы туда же идем». Леголас рассматривал две абсолютно одинаковые ноги Триника. На обоих были левые сандалии. Он открыл рот, указывая на его ноги, и успел произнести: не спрашивай, ни слова больше. Триник начал краснеть и скрипеть зубами. «Так все плохо?» — сочувственно спросил эльф. «Ты не представляешь, насколько...» Триник вздохнул, но продолжил. «Меня 8 раз убили, пока за квестом в город ходил. Я когда с дуру кота погладил в лавке у купца, что квест выдает, то он в желе розовый обратился». «Не вешай нос, с нами пойдешь, но ты это, руками ничего не трогай». Леголас заметил, что вода закипела, и начал перебирать мешочки с крупой. Найдя какую-то желтую крупу, он высыпал ее в котелок. Постепенно перемешивая ее, он начал принюхиваться. «Я уже не дыма боюсь, у меня аура хаоса включилась», — начал жаловаться Триник. «Я лишний раз...» Тут он начал вдыхать носом, широко открыв рот. Спустя несколько секунд по окрестностям разнесся громогласный «Вообще!» От такого чиха костер взмылся зеленым пламенем, а мелкие искры, изображая разноцветных бабочек, взмыли к небу. «Чихнуть боюсь!» — закончил Триник и уставился на Леголаза. Тот сидел на корточках у костра и держал в руках большую деревянную ложку. Ложка в его руках изображала тряпочку. Она, словно кусок мягкой резины, повисла в его руках. «Ты, Триник, главное, если что, в себя чихай!» — задумчиво сказал Леголаз, разглядывая ложку у себя в руках. Он потряс рукой, и ложка, повинуясь его движениям, завиляла, словно застывшая сопля. Эльф тут же ее бросил на землю и судорожно с отвращением принялся вытирать руки о штанины. «И на как, семья?» — спросил Триник, наблюдая за его действиями. «А как хочешь. Но если ты еще раз так чихнешь, Моти тебя прибьет». Леголас взглянул в котелок и обнаружил, что каша вроде бы не пострадала. «Сейчас Моти проснется, а поесть-то и нечего. Испортил бы кашу, и он бы тебя сожрал». «Не заливай, игрок не может съесть игрока», — ухмыльнулся Триник. «У Моти были прецеденты, правда, тогда хоббит был», — задумчиво произнес Леголас, снимая кашу с костра. Только теперь он обратил внимание, что не слышно храпа Таурана. «О, ушастый, ты пожрать сготовил, что ли?» — послышался голос сонного матадора. Он взглянул на Леголаза, мешающего ножом кашу, и Триника, в руках которого болталась, как сопля, деревянная ложка. Он резко сменил тон голоса на возмущенный рык. «А что этот крендель тут делает?» «Мотя, ты только не нервничай, я все объясню», — начал скороговоркой оправдываться Триник, бросив ложку и вытирая руки о подобие штанов.